Глава 41. Вадим. Шикарный день рождения. Они уехали. Я слышал такси, отъезжающее от нашего дома. Он, как и всегда, увез ее с собой. Ненавижу. Как можно так ненавидеть того, с кем дружил с детства? Что она сделала с нами? Что она сделала со мной? Оперся о раковину руками. Умылся. С разбитого лица стекали остатки крови прямо в водосток. Поднял глаза и посмотрел на себя в отражении. «В кого ты превратился, Вадим? Ты никогда ни за кем не бегал. Но эта девушка лишила покоя, воли, разума, в конце концов». «Давай раны обработаю», — прозвучал за спиной голос Ангелины. «Оставь все здесь, я сам. Иди». Не хочу, чтобы сейчас кто-то касался меня. Хочу побыть один. Лина поставила перекись и вату на полку рядом со мной, но уходить не спешила. «Ты любишь ее, да?» «Ангелина, иди!» «Прости, что так вышло». «Прости?» Повысила голос она и развернула меня за плечи к себе. «Ты целуешь ее, дерешься с ее женихом, и все это у меня на глазах. И просто прости, не прощу». «Хорошо, не прощай. Только оставь меня в покое сейчас». В глазах девушки показались слезы. «То есть, если я сейчас уйду, совсем уйду, тебе будет все равно?» «Ты уже и так все поняла. Не мучай меня лишними вопросами. Мы больше не вместе. А теперь оставь меня». «Ты любишь ее. Я так и думала». «Не твое дело», — начал злиться. «С ней я не буду об этом говорить. Ни с кем не буду. Это только мое». «Ты ей не нужен, разве не видишь? Она не любит тебя», — кричала девушка. «Делала ли она мне этим больно?» «Да, очень больно». Схватила ее и просто вытолкнул из ванной, закрывшись на щеколду. Она еще какое-то время колотила в дверь кулаками, обзывала меня, на все лады кричала, что я не нужен Алине. Открыл кран на всю, чтобы хоть как-то заглушить ее. Я и так это знаю, без ее слов. Только легче не стало от этого понимания. Спустя время девушка затихла, и ее увели друзья. Куда они ее дели и что делали, мне все равно. Мне плевать, что это был мой день рождения, мои гости и моя девушка была. Просто плевать. Сел на кафель, подперев подбородок руками, и думал, были ли отношения с Ангелиной игрой? Нет, я не играл. Я пытался жить. Жить без нее. Думал, что смогу забыть все. Ни черта у меня не вышло. Были ли отношения в принципе с Линой? Да. Только покалечены изначально. Я это сам не сразу понял даже. Девушка уж очень похожа на Алину. Все заметили. Жалкая пародия. Если бы не схожий с ней, даже и внимания бы не обратил. Я болен? Ищу во всех ее, только вот беда. Такая одна на планете. И сколько ни ищи похожую. Все они китайские подделки оригинала. Глупо. Теперь я это понимаю. Своих душевных ран я не залечил, а девушку ранил ни за что. Она ведь не виновата, что я влюблен без взаимности и надежды. Она любила меня, как умела. Дарила свою ласку, нежность, любовь. А я просто выкинул ее, как стала не нужна. Я не смогу позволить прикоснуться к себе, снова почувствовав вкус губ Али. Никто мне больше не нужен. Только она не понимает и не поймет. Это я влюбился, как школьник в первый же день, едва увидел ее. Только не готов был признаться себе в этом. Долго все оправдывал спортивным интересом, спорт этот дурацкий выдумал, чтобы выиграть время и пообщаться поближе. При другом раскладе Вет не дал бы мне подойти к ней близко. только пронять ее все равно не смог. Она оказалась принципиальная и верная, с высокими моралями, не чета мне. И это подняло ее выше в моих глазах. Я думал, таких верных уже просто нет на земле. Есть. Но они не для меня. Мне нужно ее забыть. Нужно. Я устал так жить. Устал постоянно натыкаться на стенку. Все никак не могу принять тот факт, что не нужен ей. Так оно и есть. Лишь порчу им отношения, а сам при этом ничего не выигрываю. Травлю себя тоже. Обижаю девушек, которые хотят отношений со мной. Я больше не стану искать с ней встреч. Потом слишком больно. Это давно не игра, и игрой никогда не было. Ангелина права, черт возьми, я люблю ее. Очень люблю. Только ей моя любовь никогда не была нужна. Спустя 3 дня. Алла. Приехала после работы к сыну. Что происходит с ним, никак не пойму. Молчит, как партизан. Лежит, отвернувшись к стене. На работу не ходит. Открыл больничный лист. Лицо все разбито. Не ест ничего. Сготовила еще позавчера. Притронулся только к супу. И то совсем немного. «Ты опять не ел, Вадим?» Присела на кровать рядом с ним. Снова молчит. «Как мне больно на это смотреть, но я не могу ничего из него вытянуть». Очевидно, что все из-за девушки. Но что такое могло случиться, что он так убивается по ней? Впервые вижу Вадима в депрессии из-за девчонки. Что там за принцесса такая, интересно знать. С кем ты подрался, сын? Ма, оставь меня в покое. Вот и все его ответы. Вздохнула. Потрепала по волосам и вышла в кухню. Посуду хоть помою, пыль протру. Совсем ничего по дому не делает, только лежит камнем. Ужасно видеть, как страдает твой, пусть уже взрослый ребенок, а ты совсем, ну, ни капельки не знаешь, чем помочь. Спустя полчаса вернулась в спальню с чаем на травах. Пусть хоть успокоится немного. Вздохнула и поставила поднос на стол. Вадик уснул, раскинувшись на спине. В руке горит экран телефона. Укрыла его пледом и забрала смартфон из рук, чтобы положить на тумбочку. Взгляд упал на горящий дисплей. «Алина?» Пролистнула галерею дальше. «Алина, Алина, Алина!» Весь телефон забит ее фотографиями. Из соцсетей в основном. Так вот, кто виноват в его состоянии. И вот почему он так переживает. У нее с Виталиком скоро свадьба, а Вадик третий лишний. Значит, и подрался он, скорее всего, со своим бывшим другом. А я все думаю, что же они так рассорились из-за нее. А такая тихоня с виду, и не скажешь, что сердцеедка. Сначала поцелуй в воинской части, теперь это депрессия и фотографии. Сын серьезно влюблен. А она играет с обоими парнями, как с котятами. Ну ладно, Алина, по-хорошему не понимаешь. Поймешь по-плохому.